и вступил на совершенно уединенную дорогу вдоль Эльбы. Он отыскал приятное местечко на траве под бузиною, выросшей из разрушенной стены, и, сев там, набил себе трубку пользительным табаком, подаренным ему его другом, конректором Паульманом. Около него плескались и шумели золотистые волны прекрасной Эльбы, за нею смело и гордо поднимал славный Дрезден свои белые башни к праздничному своду, который опускался на цветущие луга и свежие зеленые рощи, а за ними в глубоком сумраке зубчатые горы давали знать о далекой Богемии. Но мрачно взирая перед собою, студент Ансельм пускал в воздух дымные облака, и его досада, наконец, выразилась громко в следующих словах. «А ведь это верно, что я родился на свет для всевозможных испытаний и бедствий. Я уже не говорю о том, что я никогда не попадал в бобовые короли, что я ни разу не угадал верно в чёт и нечет, что мои бутерброды всегда падают на землю намасленной стороной. Обо всех этих злополучиях я не стану и говорить. Но не ужасная ли это судьба, что я, сделавшись, наконец, студентом назло всем чертям, должен все-таки быть и оставаться чучелом гороховым? Случалось ли мне надевать новый сюртук без того, чтобы сейчас же не сделать на нем скверного жирного пятна? Или не разорвать его, а какой-нибудь проклятый не к месту вбитый гвоздь? Кланялся ли я хоть раз какой-нибудь даме или какому-нибудь господину-советнику без того, чтобы моя шляпа не летела черт знает куда? Или я сам не спотыкался на гладком полу и постыдно не шлепался? Не приходилось ли мне уже и в Галле каждый базарный день уплачивать на рынке определенную подать от 3 до 4 грошей за разбитые горшки, потому что черт несет меня прямо на них, словно я полевая мышь? Приходил ли я хоть раз вовремя в университет или в какое-нибудь другое место? Напрасно выхожу я на полчаса раньше. Только что стану я около дверей, соберусь взяться за звонок, как какой-нибудь дьявол выльет мне на голову умывальный таз, или я толкну изо всей силы какого-нибудь выходящего господина, и вследствие этого не только опоздаю, но и ввяжусь в толпу неприятностей. Боже мой, где вы, блаженные грезы о будущем счастье, когда я гордо мечтал достигнуть до звания коллежского секретаря? Ах, моя несчастная звезда возбудила против меня моих лучших покровителей. Я знаю, что тайный советник, которому меня рекомендовали, терпеть не может подстриженных волос. С великим трудом прикрепляет парикмахер косицу к моему затылку, но при первом поклоне несчастный снурок лопается, и веселый мопс, который меня обнюхивал, с торжеством подносит тайному советнику мою косичку. Я в ужасе устремляюсь за нею и падаю на стол, за которым он завтракал за работою. Чашки, тарелки, чернильницы, песочницы летят со звоном, и поток шоколада и чернил изливается на только что оконченное донесение. «Вы, сударь, взбесились!» — рычит разгневанный тайный советник и выталкивает меня за дверь. Что пользы, что конректор Паульман обещал мне место писца? Этого не допустит моя несчастная звезда, которая всюду меня преследует. Ну вот хоть сегодня хотел я отпраздновать светлый день Вознесения как следует веселье сердца. Мог бы я, как и всякий другой гость в линковых купальник, восклицать с гордостью: «Человек, бутылку двойного пива, да лучшего, пожалуйста!» Я мог бы сидеть до позднего вечера, и притом вблизи какой-нибудь компании великолепно разряженных прекрасных девушек. Я уж знаю, как бы я расхрабрился. Я сделался бы совсем другим человеком. Я даже дошел бы до того, что когда одна из них спросила бы, который теперь может быть час или что это такое играют, я вскочил бы легко и прилично, не опрокинув своего стакана и не споткнувшись о лавку, в наклонном положении подвинулся бы шага на полтора вперед и сказал бы: «С вашего позволения, мадемуазель, это играют увертюру из Девы Дуная, или теперь сейчас пробьет 6 часов?» И мог бы хоть один человек на свете истолковать это в дурную сторону. Нет, говорю я. Девушки переглянулись бы между собой с лукавой улыбкой, как это обыкновенно бывает каждый раз, когда я решусь показать, что я тоже смыслю кое-что в легком светском тоне и умею обращаться с дамами. И вот черт понес меня на эту проклятую корзину с яблоками, и я теперь должен в уединении раскуривать свой пользительный. Тут монолог студента Ансельма был прерван странным шелестом и шуршанием, которые поднялись совсем около него в траве, но скоро переползли на ветви и листья бузины, раскинувшиеся над его головою.